прошлая жизнь, где-то на задворках российского государства. Этот заказ я взял, потому что захотелось устроить себе небольшой отпуск. Великий учитель Анаксагорас постоянно загружал меня выматывающими тренировками, которые прерывались только на убийство монстров. Все чаще он отпускал меня на дело одного без подстраховки. Поэтому, когда меня окончательно достало, я выбрал заказ из самой дальней от столицы деревеньки и быстренько собрал чемоданы. Вроде бы ничего серьезного. Судя по информации, которую мне предоставили, жители деревни жаловались на пение. И главная претензия заключалась в том, что это пение было просто отвратительным. Ни одного попадания в ноты. Сперва люди боялись этого странного музицирования, но потом попривыкли, и теперь оно их просто раздражало. Но так как рационального объяснения пению не нашлось, оно автоматом попадало в категорию сверхъестественного и передавалось охотникам на монстров. По приезду я сразу направился к старости деревни, узнать, не произошло ли чего нового. Это был высокий крепкий мужик с длинными усами, которые свисали едва ли не до пояса. Ходил он, опираясь на высокий посох, из-за чего походил на волшебника. Я перехватил его, когда он делал обход и важно раздавал указания по сельскому хозяйству. Показав ему бумажку с императорской печатью, я спросил. «До сих пор поет?» «Все по-старому», — кивнул староста и потрепал левый ус. «Нечестивая скотина, разлагает нравы, учит молодежь дурному, не дает спать». «Каким-то образом?» — я нахмурился. «Через песенки?» «Перешел на похабные частушки». «Тьфу!» — староста понизил голос и тихо-тихо процитировал. «Уронил в пьем часы, тикают проклятые, завожу их утром в половину пятого». Он осуждающе покачал головой и пригрозил кулаком работяги, который попытался втихаря приложиться к бутылке с самогоном. «Да что там, молодежь, вся деревня теперь распевает, когда я не слышу». «Беда», — с сочувствием протянул я, хотя на самом деле меня это веселило. «А откуда хоть звук идет?» «Да со стороны озера», — староста указал на запад. «Но мы уже 10 раз там все обыскали, ничего не нашли». «Ну, я все-таки перепроверю». Попрощавшись с ним, я потопал к озеру. Оно располагалось буквально в 2 шагах от деревни, в 20 метрах от окраины. Несколько раз я заухал совой, проверяя акустику. Действительно, звуки здесь разносились хорошо, и эхо их даже как будто усиливало. Еще не дойдя до озера, я почувствовал гадостный запах любовной магии. Такой обычно исходил от привораживающих зелий и монстров, у которых начался брачный период. Чаще всего его испускали самки, которые приметили подходящего самца. «Только этого не хватало», — пробормотал я. «Брачные периоды делал монстров непредсказуемыми и немного безумными. Я просканировал территорию. В том возрасте это у меня получалось не особо эффективно. Но иногда было достаточно и этого. Собственно, как и в этот день. Я почувствовал, что на северном скалистом берегу озера находится нечто вроде подводной пещеры. Ее скрывала магия, поэтому не мудрено, что деревенские ничего не обнаружили. Воздух в пещеру поступал из довольно широких трещин в скале. Сканирование показало, что рядом есть живое существо, но вроде бы не монстр. Я подошел поближе, наклонился и позвал. «Эй, там кто-нибудь есть?» Мне в ответ раздалось. «Девка плавала в пруду, и карась попал в пи***. Карася, конечно, жалко, но рыбалка есть рыбалка». Я помолчал и уточнил. «То есть ты там по своей воле?» «Полюбила парня я, оказался без... Ау, вы меня слышите?» Неожиданно опомнился певец, и я увидел через трещину в скале, как из глубины пещеры ко мне тянутся грязные бледные руки. В полумраке я с трудом разглядел поцарапанное, изнуренное лицо молодого парня. Он завопил. «Простите, простите, я был уверен, что меня никто никогда не найдет. Они столько раз проходили ровно надо мной, но даже не посмотрели вниз. Я подумал, что в этот раз опять...» Он глухо зарыдал. «Я тебя сейчас вытащу. Отойди подальше. Я увеличу трещину до прохода, через который ты сможешь выбраться на волю». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Парень продолжал плакать и благодарить меня. Когда он отошел на безопасное расстояние, я ударил магией по трещине, поддерживая каменную породу, чтобы она не обрушилась и не завалила пещеру. «Вылезай!» — приказал я и протянул руку. Парень подбежал, схватился за меня и с огромным трудом подтянулся. Общими усилиями мы вытащили его на поверхность. Он повалился на землю и слепо уставился в небо. Я набросил на него слабенькую исцеляющую вуаль и поинтересовался. «Какая тварь тебя в плен взяла? И зачем?» Я, конечно, уже предполагал, что он ответит, но его рассказ меня все равно впечатлил. «Русалка!» — прошептал парень и спрятал лицо в ладонях. «Она приманила меня песней. Я думал, убьет. А нет, посадила в пещеру, спрятала и кормила. И сиськами вокруг меня постоянно трясла. Вы убьете ее? Убьете?» «Само собой». Русалка была слабой. Я прикончил ее за пару минут, когда она вернулась в пещеру, чтобы пообщаться со своим самцом. Но история этого бедолаги меня поразила до самой глубины души. Наверное, важную роль сыграло то, что именно в это время я начал заглядываться на девушек и видеть эротические сны. И вот они-то сменились на кошмары.